«Товарищ батальонный! Товарищ батальонный! Сюда!» Горячее лето 1921-го. Позади Перекоп и Кронштадт, позади долгая война. Но мира нет. Горит Тамбовщина, а жарким белым пламенем полыхает Украина. Сумщина, леса до речки, белые хаты под соломенными стрихами, древние порушенные церкви. Недригайлов — маленький городишко с гербом, похожим на базарный лоток. 8 черных слив в золотом поле, означающие великое в том месте он их изобилие. «Товарищ батальонный, мы его достали! Достали!» На золотом речном песке трупы. Много их, куда больше, чем слив на старом гербе. Урожайным оказался горячий месяц июнь. Батальон атаковал сходу, разворачиваясь на бегу. Дорога была каждая минута. Враг, ощетинившись тачанками, докашивал свинцовой косой неосторожную конницу червонцев из 8-й кавдивизии. Вот-вот прорвутся, перейдут реку, исчезнут в лесной чащобе. Успели. Настал час сбора урожая. Вот он, вражина! Вот, вот! Батальонный смотрит и не видит. Труп как труп, много их здесь, одинаковых, мачехой смерти усыновленных. Старый офицерский китель, портупея доброй кожи, кольт в окаменевших желтых пальцах. Лица не видать, утонуло носом в песке. Да вон это, товарищи, ну-ка взялись, ну-ка перевернули. Песчинки на лице, на белых губах, на щеках небритых и на мертвых стеклянных глазах. И на черных бровях. Точно он, начтаба ихний, самый, говорят, лютый после батьки. Не ушел, не скрылся. Изверга Нестора Махна, приятель-забутыльник. Всех наших в пень рубил, коммунистов на воротах вешал. Долго тешился, душегуб, кровь народную пил, словно упырь проклятый. Так пусть теперь мокрым песком заедает. Бывший атаман Нечай, бывший командир ударного южного отряда, смотрит на труп бывшего друга. «Не ушел ты, Феодосий Щусь, нач штаба 2-й повстанческой группы. Не захотел с хлопцами на берегу остаться, чтобы погоню на лишние четверть часа задержать. Извини, товарищ, по-дурному вышло». Молчит Виктор Вырыпаев, командир славной рабоче-крестьянской Красной Армии. Ни слова, ни звука, только мрак ночной в глазах. Девятся бойцы, понять не могут. Или виноваты в чем? Не иначе сердит батальонный, что не взяли живым лиходея, так ведь невозможно было. До последнего отстреливался, бомбы бросал, волком бешеным кидался. И уже не песок, мокрый пепел под сапогами. Затоптали черный костер, задавили последние угли. «Прощай!» Вольная степная утопия. Кинулась тачанка полем на Воронеж.